Я молча взял пиво. Ни в чем он не был виновен, этот молодой и талантливый маг. Наверняка мы сможем подружиться, но сейчас я зол даже на него. Алишер привез в Москву то, что навсегда разъединит меня и Светлану. Антон. — Что будем делать? — спросил шеф. — А в чем, собственно говоря, проблемы? Глядя на него преданными глазами старого Сен-Бернара, ответил я. — Светлана, ты выступаешь против ее миссии. — Конечно. — Антон, это ведь азбучные истины, аксиомы. Ты не вправе возражать против политики дозора, исходя из своих личных интересов. — А при чем тут мои личные интересы? — искренне удивился я. — Я считаю, что вся готовящаяся операция аморальна. Она не принесет пользы людям. Так или иначе, все попытки кардинально изменить человеческое общество терпели крах. — Рано или поздно мы преуспеем. Заметь, я даже не пытаюсь утверждать, что именно в этот раз нас ждет удача. Но шансы велики, как никогда. Я не верю. Ты можешь подать апелляцию высшему руководству. Ее успеют рассмотреть до того дня, когда Светлана возьмет в руки мелок и откроет книгу судьбы? Шеф прикрыл глаза, вздохнул. Нет, не успеют. Все произойдет сегодня ночью, едва лишь придет наше время. Удовлетворен? Узнал время акций? Борис Игнатьевич, я специально назвал его тем именем, под которым впервые узнал, послушайте меня, прошу вас. Когда-то вы бросили родину и приехали в Россию, не из-за интересов Света, не из-за карьеры, из-за Ольги. Я немножко знаю, что у вас за спиной. Сколько всего и ненависти, и любви, и предательства, и благородства, но вы должны меня понять. Можете. Не знаю, чего я ждал, какого ответа, отведенных глаз или брошенного сквозь зубы обещания отменить акцию. Я прекрасно тебя понимаю, Антон, — шеф кивнул. Ты даже не представляешь, насколько хорошо. Именно поэтому акция будет продолжаться. — Но почему? — Да потому, мальчик мой, что есть такая вещь — судьба. И нет ничего сильнее. Кому-то предназначено менять мир, кому-то этого не дано. Кому-то предназначено сотрясать государство, а кому-то стоять за кулисами с ниточками от марионеток в перепачканных мелом руках. Антон, поверь, я знаю, что делаю. Поверь. Не верю. Я встал, оставив нетронутое пиво с уже стаявшей пенной шапкой. Алишер вопросительно посмотрел на шефа, будто готов был меня остановить. — Ты вправе делать все, что хочешь, — сказал шеф. — Свет в тебе, но за спиной сумрак. Ты знаешь, что принесет любой неверный шаг, и знаешь, что я готов и должен прийти тебе на помощь. Гессер, мой наставник, спасибо за все, чему меня научил. Я поклонился, вызвав любопытные взгляды парашютистов. Я не считаю себя вправе и дальше ждать твоей помощи. Прими мою благодарность. Ты свободен от всех обязательств передо мной. — спокойно ответил Гессер. — Поступай так, как велит твоя судьба. Все. Очень легко он отказался от бывшего ученика. Впрочем, сколько у него было таких учеников, не осознавших высших целей и священных идеалов? Сотни, тысячи. — Прощай, Гессер, — сказал я. Взглянул на Алишера. — Удачи тебе, новый дозорный. Парень укоризненно посмотрел на меня. «Если мне будет позволено сказать...» «Говори», — разрешил я. «Я не стал бы торопиться на твоем месте, светлый Антон». «Я и так слишком долго медлил, светлый Алишер». Я улыбнулся. «В дозоре я привык считать себя одним из самых младших магов, но все проходит, А уж для этого новичка я являлся авторитетом. Пока еще являлся. Однажды ты еще услышишь, как время шелестит, песком протекая сквозь пальцы. Тогда вспомни меня. Удачи тебе!